Глава 22. Женя. Мне не показалось. Это именно тот Ярослав, про которого я подумала. Женя? Выраженность удивления на его лице легко посоревнуется с моим. Пауза совсем небольшая. По глазам мужчины вижу, что за этот промежуток времени там пробегает поток мыслительного процесса. Умные всезнающие глаза, которые покорили меня еще в первую нашу встречу. Замешательство Ярослава заканчивается, почти не начавшись. Проскользнувшее потепление в глазах мужчины сменяется холодом надвигающегося огромного айсберга, что безразличен к паникующим пассажирам судна, к которому он приближается. Возможно, именно с таким взглядом Ярослав после той нашей ночи, когда я ему доверилась, отдавал бесчеловечные указания своей помощнице. Как сейчас помню то утро. «А вы не знаете, где Ярослав Дмитриевич?» Интересуюсь у девушки за офисным столом, рядом с кабинетом, откуда я выхожу. Мне и так дико стыдно, а она еще с усмешкой и пренебрежением осматривает меня. Понятно, что любой сложит 2 + 2 и сделает правильный вывод. Я оставалась у Ярослава на ночь. Вообще не хотелось бы попадаться хоть кому-то на глаза. Исчезнуть или выйти незамеченной, а лучше найти самого Ярослава. После той сказки, что произошла между нами вечером и ночью, странно было обнаружить себя на кровати совершенно одной. Хочется получить объяснение. Я понимаю, что Гротов очень занятой человек, и, как мне кажется, он решил просто меня не тревожить и дать выспаться, но все равно нужно поговорить и понять, чего ждать от наших отношений дальше. Для этого найти Ярослава. И эта девушка за столом — единственная в офисе в такую рань. И она, полагаю, должна быть в курсе, где ее начальник. Очень на это надеюсь. Но вот ее взгляд еще больше вгоняет меня в краску. Понятно, что она обо мне думает, но помощница Ярослава ошибается. Я не какая-то подстилка на одну ночь, у нас все серьезно. Только вместо ответа девушка достает из выдвижного ящика стола конверт, пододвигает его ко мне и быстро так убирает от него свою руку, словно от прокаженного предмета. «Вот», — бросает девушка мне. А видя непонимание на моем лице, недовольно закатывает глаза, словно ей надоело повторять одно и то же, и поясняет. «Тут за ночь, и сразу на аборт, если вдруг ты не озаботилась контрацепцией». И утыкается в экран рабочего ноутбука, теряя ко мне всяческий интерес. Меня словно кипятком ошпаривают. «В смысле?» — опешив и заторможенно спрашиваю я. К конверту даже не тянусь и непроизвольно делаю шаг назад. Он для меня словно раскаленный до красна кусок угля. «А чего непонятного? Как же мне все это надоело! И так каждый раз!» — раздражается девушка. «Вас много таких. Каждый день приходите, а Ярослав Дмитриевич — занятой человек, чтобы каждый что-то объяснять. Вы вчера ночью свое получили? Получили. Он тоже. Вот плата ваша и до свидания». Мне не то что плохо становится, мне кажется, я умираю. Видимо, полюбовавшись моим состоянием, помощница Ярослава проникается ко мне жалостью. Она сообщает доверительным шепотом. «Девушка, не советую к нему идти потом и предъявлять. Он что с такими делает?» А я уже не слушаю. В ушах слышу оглушающий гул ударов сердца, что готово разорваться. Конверт я не взяла. Даже не помню, как покинула офис. Были только слезы, туман перед глазами и сильнейшая горечь комком в горле. Долго не могла прийти в себя. Потом узнала, что беременна, родилась Даша, а Ярослава забыть все не удавалось, но боль давно уже утихла. Я даже была благодарна этому мужчине за дочку и за ту чудесную ночь. С одной стороны, я понимаю, что такому деловому человеку, как Ярослав, действительно было не до отношений. Тем более столько девушек его выбрали целью своей охоты, но обидно за его поступок по отношению ко мне, ведь я же чувствовала его искренность в тот вечер и в ту ночь. Взгляд Ярослава переходит с меня на Дашу, потом снова на меня. Все же глаза его чуточку оттаивают. После он пробегается ими по всем присутствующим и заявляет: «О, уже этого наглого насильника судите. Молодцы!» Все открывают рты от неожиданности. Никто и сказать ничего не успевает, а Ярослав, кивнув на лысика, продолжает: «Нечего таким в поселке делать. Мужика этого сдать в полицию. А после предлагаю вывести вопрос на поселковый совет насчет того, чтобы принять меры по возможному выселению этой семьи».